общими силами перетащили свой наряд на новое место. Быстро обосновалась Андрейкина десятня, и здесь, хотя неприятельские пушки и бросали ядра совсем рядом с московскими пушкарями, Андрейка даже похвалил ливонских стрелков. Видать, тут народ знающий. Таких стоит погладить. С этого дня началось состязание Андрейкиных пушек с ливонскими. Бороться с ними было трудно. Башня толстая, крепкая, и пушки и пушкари укрыты в бойницах, а Андрейка со своими товарищами как есть на виду в открытом поле. И притом сидячую крепостную пушку не сравнить с полевой, она больше и убойстее. Гуляй-города и осадные махины кольцом обложили Нейгаузен. С каждым днем осады это кольцо все суживалось, и осадные башни двигались все ближе и ближе к стенам города. Ливонские воины под рукой командора Укскеля фон Паднорма защищались с отчаянным упорством и храбростью. Их было мало, всего 600 человек, имевших оружие, но они отважно выходили из городских ворот и дрались насмерть. Петр Иванович Шуйский и Федор Иванович Троекуров не находили слов для похвал командору и его воинам. «Вот бы все были таковы», — говорил Шуйский, потирая руки. «Веселее бы нам воевать! Гляди, гляди, какие петухи!» Воеводы близко подъезжали на конях к крепости, любуясь храбростью защитников Нейгаузена. «Посмотрел бы на то Иван Васильевич», — сказал Шуйский с глазами, увлажненными слезой. «Он бы с великой похвалою отпустил Укскеля на волю. Наш народ честных воинов всегда уважал». «И мы должны сделать то же», — произнес Троекуров. «Царь велел храбрых чествовать, трусов брать в полон». Андрейка, не щадя своей жизни, храбро и без устали изо дня в день бил из пушек по упрямой башне и очень сердился, что дело не подвигается вперед. Следующая ночь была тихой. Накануне сильно утомились московские ратники. Ливонцы тоже приумолкли, может быть, сберегая снаряды, может быть, выжидая, не уйдет ли московская рать дальше. Из оврагов повеяло освежающее тело прохладой. Сразу легче, бодрее стали чувствовать себя люди. Несмотря на усталость, многие из них уселись на траве около своих шалашей и стали мирно беседовать, вдыхая свежий воздух. Ярко светили звезды. Никита Борисович подстерег и зазвал к себе в шатер Грязнова. — Полно нам с тобой дичиться, Василий Григорьевич. Где лад, там и клад, и Божья благодать. Приятельски похлопывая Грязнову по плечу, — сказал Колычев. Лицо его было приветливо. На сундуке ярко горела толстая восковая свеча, красовался кувшин с вином, еда. Грязной, тихий, почтительный, помолился на икону, низко поклонился боярину. — Мир дому твоему! — Да не ж ты, я дичусь. Господь с тобой, боярин, устал я, рубился гораздо. Эх, жизнь, жизнь! Милости прошу, Вася! Уж и до чего глаза мне твои по душе? Тебе б девицей надо быть, а не мужиком и не таким храбрецом. Ай, какие у тебя глаза! Огонь! Ей-богу, огонь! А какие кудри! А зубы! Зря ты в бою лезешь вперед. Такой молодец, как ты, тысячи иных молодцов стоит, а убьют тебя либо пулей, либо стрелой, тогда такого уж и не сыщешь. Грязной сконфуженно потупил взгляд, усаживаясь на маленькую дорожную скамью у сундука. «Таков я, добрый боярин, каковым меня матушка, царство ей небесное, родила, каковым Господь Бог батюшка создал. Любы мне, милостивый боярин, что ты не погнушался мною, и как равный с равным беседуешь одинаково. Не попусту тебя похваливал при боях «Батюшка, государь Иван Васильевич, стоишь! Ты стоишь!» «Служу ему, боярин Никит Борисович, нелицеприятно, как верный слуга, и на сабли, и на летом, и на скоком, а и на ползком». Образ смеялись. «Так-то оно и лучше, особливо ползком. Батюшка царь такое любит», — сказал Колычев и тяжело вздохнул. «Кто ныне мал, завтра велик будет, а ныне велик, завтра мал будет. Видно, Господом Богом так установлено. Времечко все меняет, переиначивает». Василий Грязной тоже вздохнул. «Страшно из малых-то да в великие. Ой, страшно! Много дается, так много и спросится. Не за даром, да и всегда ли счастлив малый, будучи возвеличен?» Никита Борисович налил вина в две большие сулии. «Ну-ка, выпьем во здравие отца нашего государя Иван Васильевич». Выпив вино и обтирая платком усы и губы, Колчев вздохнул. — Сочувствую. — Коли плавать не горазд, как сунешься в воду, чтоб переплыть Волгу либо Оку? Реки большие, глубокие, надо одолеть. Так и всякая власть. Коль силы нет, коли нет большого понятия, как ни возвышайся, все одно при больших делах утопнешь. Ну-ка, выпьем еще, Василий Григорьевич, за победу над рыцарями, чтоб нам завтра взять сей замок. Грязной выпил еще сулию, с явным удовольствием даже причмокнул. Ого, Вася, любо пьешь, скакунок, любо. За царевым столом многих осилил бы. Что за человек? И в бою храбр, и в вине уместителен. Бог не обидел тебя талантом. Хоть и незнатный наш род, а питьем не обижены. На что и жить, коли не пить? — улыбнулся Грязной, перекрестив рот. Колычев, разжевывая рыбу, усмехнулся. — Не смеши. С тобой тут подавишься еще. Ей-богу, подавишься. Будь я царем, первым бы вельможию тебя сделал. Без с тобой. Будь ты тогда у меня первым. Наплевать, все одно. Люблю я, Вася, таких вот, как ты, бедовых. Да что говорить, Иван Васильевич достойных не обижает, найти умеет, его не проведешь, лестью не обманешь. Пей еще. Запасено у меня венца-леденца на всю войну. Василий теперь уже сам осторожно налил вина из кувшина в обе сулии. — Ласкатель! — тот же злодей, — сказал он, подавая кубок боярину. — Подобно гаду под цветами. Умыслы ласкателя укрываются под словами приятными и умильными. Далек я от батюшки царя, родом не вышел, чтоб за одним столом с ним бражничать. А так думаю, что Бог его охраняет от льстецов. Колычев удивленно уперся в своего собеседника мутным взглядом. Его брови поднялись на лбу, как рога. В голове мелькнуло: «А сам-то ты кто?» «Думаешь, охраняет?» — тихо, глухим голосом спросил он. «Охраняет. Никого мы не видим, чтоб его обманывали, да лестью обволакивали. Честные, прямые люди около него. Вот хоть бы ты, боярин, все бросил, ото всего отказался, а на войну пошел». «Да, правильно говоришь», — задумчиво промычал Колычев, разглаживая бороду. «Сукин сын, как врет, как врет! А про Курбского князя, либо Адашева, либо отца Сильвестра, скажу прямо, это первые люди, самим царем, за дородство и за честь выдвинуты, и служат они царю нелицеприятно по Божье, как и всем служить надо». Колычев недоумевал. Он ждал, что Грязной под хмельком будет порицать сторонников Сильвестра и Адашева, а он и пьяный их хвалит. Стало быть, — решил про себя Никита Борисович, — надо хулить их. И он, причмокнув, покачал головой. Хороши-то